На одном конце развала приютилась небольшая лавчонка, снизу доверху заваленная книгами, ландкартами и эстампами. Хозяин ее, маленький горбун, с сморщенным лицом, вроде печеного яблока, напоминал своей наружностью подземного крота. Напялив на кончик носа круглые очки, он по целым дням молчаливо рылся в грудах своих книжек, перебирая их, прочитывая заглавия и сортировал по полкам, каких только книг невозможно было достать посредством этого горбуна и чего только не хранилось на пыльных полках его лавчонки. И он каждую свою книжонку, хотя бы это была самая последняя и завалящая, знал как свои пять пальцев, знал, что она в себе заключает, в каком месте она у него хранится и какую цену можно запросить за нее с покупателя. Горбун с сосредоточенным любопытством внимательно переглядывал картинки в одной старопечатной французской книжке и все ухмылялся, да потряхивал головой, словно бы эти гравюрки представляли сюжеты чересчур уж игривого свойства. «Здорово, дедушка!» — оприветствовал его, хлопнув по плечу, высокого роста видный старик с букинистским мешком за плечами. Горбун между букинистами прозывался дедушкой. «Здорово, внучек!» — с невозмутимой ровностью ответил он, продолжая перелистывать картины, хотя этот внучек скорее бы мог называться ему братцем. «Какая это у тебя?» — ткнул ему в книгу пришедший. «Отменно, внучек, могу сказать, антик, антик книжица». «Ле конфессион сенсер» прозывается. «Дюнвель Абес». Вон оно что. А дальше-то уж и не разберу. Глазами стал плох. По картинкам судить. Должно насчет духовенства. Ишь ты, все монахи с монашенками изображены. «Чудно», — ухмыльнулся внучек, рассматривая картины. «Право чудно. И токма соблазн один выходит. А я к тебе с приятелем. Вон он, гляди каков». «Да выйдешь к нам, Иван Иваныч!» — кликнул он Зеленькова, который у наружного прилавка разглядывал божественное в куче литографированных эстампов. «Слышь-ка, дедушка, ты как меня, к примеру, понимаешь?» При этом пришедший букинист снова хлопнул по плечу хозяина. «Ну, как там еще понимать тебя? Все мы стрякачи, труболеты, одно слово», — отшутился горбун с благодушной улыбкой. «Нет, ты, дедушка, говори мне не морально, а всерьез, по-истинному. Как ты понимаешь Максима Федулова? Каков я, по-твоему, есть человек?» «Ничто, человек-то ты был бы хороший. Да беда, Бог смерти не дает, а то ничего бы». «Ну вот, опять ты только насмех ведешь. А ты скажи мне, много ли, мало ли ты со мной коммерцию свою водишь?» «Да годов с 20 будет, пожалуй». «Надувал я тебя, Коля, аль заставлял кашу полицейскую расхлебывать? Говори ты мне». «Это что говорить? Николи этого за тобой не водилось. Ну и скольких я литераторов на своем веку перезнавал, от скольких сочинителей книжонок в твою лавчонку переправил. И это многожды случалось. Ну и стало быть, я человек верный?» «Да ты это как, всерьез?» — пытливо вскинул на него глаза хозяин лавчонки. «С тем и пришел», — с достоинством подтвердил Максим Федулов. «Ну, как ежели всерьез, то, конечно, дело верный», — согласился горбун. «И можешь ты на меня положиться?» «Сказано, не надейся, уба, на князи». «Да я не князь», — перебил его букинист. «А не князь, так грязь, и того, значит, хуже», — опять отшутился дедушка. «Коли грязь, пущай грязь, будь хоть по-твоему», — шутя же согласился Федулов. «Оба мы книжники, и, значит, одного поля ягода». Старик лукаво усмехнулся и головой покачал. Отрезал, мол, здорово. «Ну да ладно, что тут тары-бары точить?» — порешил он, ударив его ладонью в ладонь. «Конечное дело, положуся. Да ты насчет чего же это?» «А насчет заграничного звону», — подмигнул ему Федулов. Старик зорко и осторожно покосился на Зеленькова. «Чего-с?» — протянул он, цедя свое слово сквозь зубы.